вспыхнет куст рябины, а любви цветом в осень московскую дни украдкой проходят мимо. Словно юность весенняя босая, жизнь стала красивым романом. Ты за ревность прости жестокую, часто чувства бывают обманом. И мерцает звездой одинокою любовь цветом в осень московскую. Соберет листья желтые в пряди, обниму, поцелую светловолосую. Я тебе в белоснежном наряде постою под осенними кленами. Мне любви твоей очень мало, перестали мы быть влюбленными. И весну жду как надежду, вот купью со слезою постылою. Мне бы зимнюю снять одежду и обнять тебя нежную, милую. Любовь цветом в осень московскую. Заберет листья желтые в пряди, обниму, поцелую.